Глава вторая. Гессер слушал меня очень внимательно. Лишь пару раз задал уточняющие вопросы, а потом молчал, вздыхал, кряхтел. Я развалился в гамаке с телефонной трубкой в руках и подробно все рассказывал. Только о книге «Фуаран», которой владеет ведьма, умолчал. «Хорошая работа, Антон», — решил наконец Гессер. «Молодец, не расслабляешься». «Что мне делать?» — спросил я. «Ведьму надо найти», — сказал Гессер. «Зла она не натворила, но зарегистрироваться обязана. Ну, обычная процедура, ты же знаешь». «Оборотни?» — уточнил я. «Скорее всего, какие-то московские гастролеры», — сухо прокомментировал Гессер. «Я дам команду проверить всех волкулаков, имеющих больше трех детей оборотней». «Щенков было всего трое», — напомнил я. «Оборотень мог взять на охоту лишь старших», — объяснил Гессер. «У них обычно большие семьи. А в деревне нет сейчас подозрительных дачников. Чтобы взрослые, трое или больше детей?» «Нет», — с сожалением ответил я. «Мы со Светой тоже сразу подумали. Только Анна Викторовна с двумя приехала, а все остальные либо без детей, либо с одним. В стране кризис рождаемости». «О демографической ситуации я наслышан, спасибо», — насмешливо прервал меня Гессер. «А как у местных?» «Большие семьи есть, но местных-то как раз Светлана хорошо знает. Все чисто, обычные люди». «Значит, заезжие», — решил Гессер. «В деревне, как я понял, люди не исчезали. А нет ли рядом пансионатов, домов отдыха?» «Есть», — отрапортовал я. «На том берегу реки, километрах в пяти. Пионерский лагерь. Ну, или как они теперь называются. Я уже выяснил, все в порядке, дети на месте. Да их и не пустят за реку. Военизированный лагерь, все строго. Отбой, подъем, 5 минут на оправку. Не беспокойтесь». Гессер недовольно крякнул, спросил. «Тебе нужна помощь, Антон?» Я задумался. Это был самый главный вопрос, на который я пока не мог найти ответа. «Не знаю. Ведьма, похоже, сильнее меня. Но я ведь не убивать ее иду. И она должна это почувствовать». Где-то далеко-далеко, в Москве, Гессер погрузился в раздумья. Потом изрек. «Пусть Светлана проверит вероятностные линии. Если опасность для тебя невелика, что ж, тогда попробуй справиться сам. Если выше 10-12%, тогда...» Он заколебался, но закончил довольно бодро. «Тогда приедут Илья и Семен, или Данила с Фаридом. Втроем вы справитесь». Я улыбнулся. «О другом ты думаешь, Гессер? Совсем о другом. Ты надеешься, что в случае беды меня подстрахует Светлана, а там, глядишь, и вернется в ночной дозор». «К тому же у тебя есть Светлана», — закончил Гессер. «Сам все понимаешь. Так что работай, по мере надобности докладывай». «Слушаюсь, мой генерал», — ляпнул я. Уж больно командным голосом Гессер велел докладывать. «По военным чинам, подполковник», — немедленно отрезал Гессер. «Мое звание было бы не ниже генералиссимуса. Все, работай». Спрятав телефон, я минуту предавался классификации степеней силы в соответствии с армейскими званиями. 7-я ступень — рядовой, 6-я сержант, 5-я лейтенант, 4-я капитан, 3-я майор, 2-я подполковник, 1-я полковник. Ну да, если не вводить лишних сущностей, не делить звания на младшие и старшие, то я буду подполковником, а генералом — обычный маг вне категорий. Но Гессер-то маг необычный.